образ твой видится издалека, имя твое не сойдет с языка. И ее плач усилился, и вдруг халиф открыл дверь и вошел в комнату, и увидел Анис аль-Джалис, которая плакала. А она, увидав халифа, упала на землю и поцеловала его ноги 3 раза, а потом произнесла: «О ты, кто корнями столь чист и рождением высок! О дерево древнего, плодоносящий росток! Желаю тебе я напомнить твое обещание. Исполни его, совершенный, не будь так жесток». И халиф спросил ее: «Кто ты?» И она сказала: «Я подарок тебе от Али ибн Хакана, и хочу исполнение обещания, данного мне тобою, что ты пошлешь меня к нему с почетным подарком. Я здесь теперь уже 30 дней не вкусила сна». И тогда халиф потребовал Джафара Баркмакида и сказал ему: «Джафар, я уже 30 дней не слышу вестей об Али ибн Хакане, и я думаю, что султан убил его. Но клянусь жизнью моей головы и гробницей моих отцов и дедов, если с ним случилось нехорошее дело, я непременно погублю того, кто был причиной этому, хотя бы он был мне дороже всех людей. Я хочу, чтобы ты сейчас же поехал в Басру и привез сведения о правителе Мухаммеде ибн Сулеймане аз-Зейни и об Али ибн Хакане. Если ты пробудешь в отсутствии дольше, чем требует расстояние пути, — прибавил халиф, — я снесу тебе голову. Ты знаешь о сын моего дяди, о деле Нур-ад-Дина Али и о том, что я послал его с письмом от меня. И если ты увидишь, о сын моего дяди, что правитель поступил не согласно с тем, что я послал сообщить ему, вези его и вези также визиря Аль-Муина ибн Сави в том виде, в каком ты их найдешь. И не отсутствуй больше, чем того требует расстояние пути». И Джафар отвечал: «Внимание и повиновение». И затем он тотчас же собрался и ехал, пока не прибыл в Басру, и, обгоняя друг друга, устремились к царю Мухаммеду ибн Сулейману аз-Зейни вести о прибытии Джафара Баркмакида. И визирь Джафар прибыл и увидел эту смуту, беспорядок и давку, и тогда он спросил: «Отчего эта давка?» И ему рассказали, что происходит с Нур-ад-Дином Али ибн Хаканом, и, услышав их слова, Джафар поспешил подняться к султану и приветствовал его, и осведомил его о том, зачем он приехал, и о том, что если с Али ибн Хаканом случилось дурное дело, султан погубит тех, кто был причиной этому. После этого он схватил султана и визиря Аль-Муина ибн Сави и заточил их, и приказал выпустить Нур-ад-Дина Али ибн Хакана, и посадил его султаном на место султана Мухаммеда ибн Сулеймана аз-Зейни. И он провел в Басре 3 дня, время угощения гостя. А когда настало утро 4-го дня, Али ибн Хакан обратился к Джафару и сказал ему: «Я чувствую желание повидать повелителя правоверных». И Джафар сказал тогда царю Мухаммеду ибн Сулейману аз-Зейни: «Снаряжайся в путь, мы совершим утреннюю молитву и поедем в Багдад». И царь отвечал: «Внимание и повиновение». И они совершили утреннюю молитву, и все поехали, и с ними был визирь Аль-Муин ибн Сави, который стал раскаиваться в том, что он сделал. А что касается Нур-ад-Дина Али ибн Хакана, то он ехал рядом с Джафаром, и они ехали до тех пор, пока не достигли Багдада, обители мира. После этого они вошли к халифу и, войдя к нему, рассказали о деле Нур-ад-Дина и о том, как они нашли его близким к смерти. И тогда халиф обратился к Али ибн Хакану и сказал ему: «Возьми этот меч и отруби им голову твоего врага». И Нур-ад-Дин взял меч и подошел к Аль-Муину ибн Сави, и тот посмотрел на него и сказал: «Я поступил по своей природе, ты поступи по своей». И Нур-ад-Дин бросил меч из рук и посмотрел на халифа и сказал: —